«Вы двое когда-нибудь прекращаете работу?» «Очень редко», — улыбнулась Мел. «Они уже почти привыкли к этому после 8 месяцев супружества, в течение которых он сделал 19 пересадок сердца, множество шунтирований, а она — 21 репортаж и 5 раз в неделю выходила в эфир в выпусках новостей. Как и предполагали, рейтинг их программы значительно возрос». Питер сразу же пошел звонить в больницу из другой комнаты. А затем быстро вернулся и поцеловал Мел на прощание. «Я должен идти. У нас появилось сердце». Появился донор, которого они так ждали, почти утратив надежду. «Ты закончишь здесь?» Она кивнула. И он исчез. И они услышали, как машина сорвалась с места. Агент по продаже недвижимости покачал головой, но Мел только улыбнулась. Глава 33. «И благодарю тебя, Господи, за мою бабушку». Он робко огляделся и ухмыльнулся, понизив голос. «И за мой новый велосипед. Аминь». Все, сидящие за столом в день благодарения, засмеялись. На той неделе Мэтью исполнилось 7 лет, и его бабушка преподнесла ему в подарок новый велосипед. Затем он снова сложил ладони и прикрыл глаза. «И благодарю тебя также за Мел». Он с извиняющимся видом посмотрел на Вал и на Джесс. Но было уже слишком поздно, чтобы начинать сначала. Всем не терпелось наброситься на еду. Питер уже разрезал индейку, а Пам приготовила по своему любимому рецепту засахаренный батат. Двойняшки помогли со всем остальным. И все были в праздничном настроении, включая Мел, которая заявила, что в нее больше ничего не лезет. Теперь ребенок казался огромным. В последние 2 месяца Питер подшучивал над ней, что снова родятся двойняшки, но доктор клялся, что это не так. На этот раз он слышал биение только одного сердца. Ребенок должен был появиться на свет через 2 дней. И Мел больше всего радовалась, что проводит День Благодарения вместе со всеми. Она боялась, что будет уже в больнице, и хотя у них появилась новая экономка, она взяла выходной, так что Мел готовила ужин сама. «Кто-нибудь хочет добавки?» Питер улыбнулся с довольным видом и обвел взглядом присутствующих. Его последний пациент с донорским сердцем чувствовал себя хорошо, а 3 недели назад они переехали в новый дом. Повсюду еще чувствовался запах свежей краски, но никто не обращал на это внимания. В доме было красиво и уютно, и у каждого теперь была своя комната, даже у нового малыша. Все приготовили для него массу игрушек. Мэтью вложил свою лепту в виде игрушечного медведя и набора ковбойских ружей, а Пам, ни слова не говоря, Мел, связала маленькое платьице, в котором малыша должны были привезти из больницы домой. Она ужасно нервничала, правильно ли делает его, и вся семья, кроме Мел, знала о ее плане. Проводя последний выпуск новостей по пятницам, Мел, вся расстроенная, вернулась домой и, открыв подарок, заплакала. Почти год понадобился, чтобы справиться со всеми переменами и наладить свою совместную жизнь. Они многое пережили за этот год. Угрозы в адрес Мел, безумный роман между Вал и Марком, предстоящее появление на свет еще одного ребенка, даже призрак Анны. Мел привезла ее портрет в новый дом. Он висел теперь в комнате Пам и хорошо смотрелся там. А свою мебель из Нью-Йорка она наконец-то забрала со склада, и ее расставили в доме. «Счастливо, любимая!» — улыбнулся ей Питер, когда они сидели у камина в своей комнате. Дети развлекались внизу, в огромной комнате для игр возле бассейна. Мел взглянула на Питера и взяла его за руку. «Да, только я слишком много съела. Этого даже незаметно». Они оба смеялись над большим животом, который, казалось, слегка перемещался с одной стороны на другую, когда Мел чувствовала, как толкается малыш. В последние дни он был особенно активен, и ей не терпелось выпустить его на свет Божий. особенно после сегодняшнего ужина. Праздник благодарения прошел. И теперь Мэл была готова родить ребенка. О чем она сказала Питеру, когда они легли спать в тот вечер?